14. Так кричали солдаты, так кричала вся охваченная скорбью армия. Сначала 5-й легион, а за ним и остальные снова нацепили на свои знамена изображение Вителия. Цицину заковали в кандалы. Армия выбрала полководца, легата 5-го легиона Фабия Фабулла и префекта лагеря Кассия Лонга. Страница 104. Легионеры набросились на случайно встретившихся им ничего не понимавших и ни в чем не повинных солдат с трех либурнских кораблей и изрубили их на куски. Уничтожив мосты, смотри примечание 40-е, армия выступила из лагеря на Гастилию, а оттуда в Кремону, на соединение с 1-м италийским и 21-м стремительным легионами, которые Цицина еще раньше отправил вместе с частью конницы вперед, чтобы занять этот город. Примечание 40-е. Через реку Тартар, в пойме которой находился лагерь Цицины. Армия его таким образом отходила на запад и, уничтожив мосты через Тартар, оставляла между собой и наступавшими с северо-востока флавианцами еще одну водную преграду. Конец примечания.